Глава 4. Начальник полиции Террелл приехал в казино через 20 минут после перестрелки. Довольно скоро, если учесть, что он видел десятый сон, когда позвонил Джейкоби. Люди из отдела по расследованию убийств под командой Фреда Хесса уже приступили к работе. Судебный медик доктор Лоуис и еще два врача, которые были в казино и предложили свои услуги, оказывали помощь четырем девушкам и двум охранникам, потерявшим сознание. Фотограф снимал трупы Майка О'Брайена и Уошингтона Смита. Сержант Беглер пытался взять показания у Сида Ригана. Старика до сих пор трясло, но это не мешало ему болтать без умолку. Говорил он так путанно, что Беглер чуть не вспылил. В казино прибыло 5 патрульных машин с полицейскими, которые оцепили место происшествия и сдерживали огромную толпу людей, жаждавших хоть одним глазком взглянуть на труп. Едва Террелл вылез из своей машины, его встретил белый, как полотно, но внешне спокойный Гарри Льюис. «Они улизнули, прихватив почти всю наличность», — сказал Льюис. «Это катастрофа, Фрэнк. Завтра казино придется закрыть». «Наличность они, может, и прихватили», — хладнокровно заметил Террелл, — «но не улизнули. Пока еще. Позвольте я разберусь, что к чему. Не волнуйтесь». И он отошел к Лепске, который ждал неподалеку. «Как это случилось, Том?» Лепски рассказал в двух словах. Он услыхал выстрел, кинулся к хранилищу, столкнулся с негром. Тот повел себя агрессивно, пришлось стрелять. Пока Террелл слушал доклад Лепски, его заметил Беглер. — Ладно, передохните. Я сейчас вернусь. — Только никуда не уходите, — сказал он Ригану и поспешил к своему шефу. «Ну как, Джо?» «Старик всех видел, но он еще не в себе», — ответил Беглер. «С ним придется повременить, шеф. Как только он очухается, мы выясним у него приметы всех грабителей. Похоже, их было трое, да еще водитель грузовика, который то ли струхнул, то ли натянул своим дружкам нос. Как только О'Брайен затеял проверку, тот газанул и был таков». Хорошо, хоть старик запомнил номер грузовика и описал, как он выглядит. Я уже сообщил в автоинспекцию. Грузовик далеко не уйдет. Мимо постов ему не проскочить. Террелл кивнул. Благодарение судьбе он мог вполне положиться на своих подчиненных. Работай с ним дальше, Джо. Нам нужно поскорее получить словесные портреты всех грабителей, и тогда мы передадим их по радио и телевидению. Гляди в оба. Он может оказаться единственным свидетелем. Позаботься об охране. Есть, шеф. Беглер вернулся к Ригану, а Террелл прошел по коридору в хранилище. Доктор Лоуис стоял над 4 девушками, в беспамятстве лежащими на полу. 2 других врача хлопотали вокруг Хэнка Джефферсона. Биг Лодри уже подавал признаки жизни. — Ну как, док? — спросил Террелл, задержавшись на пороге. — С девушками все обойдется, — ответил Лоуис. — Это какой-то паралитический газ. Баллончик вон там, на полу. Я его не трогал. — У того парня... — показал он на Хэнк. — Состояние довольно тяжелое. Вероятно, получил большую дозу. Другой охранник скоро придет в себя. Террелл внимательно оглядел хранилище. Он достал из кармана пластиковый пакет и осторожно закатил в него пустой баллончик из-под газа. В это время в хранилище вошел Гарри Льюис. Швейцар рассказал мне, что в щитовой... Без разрешения нашей администрации побывал электрик из энергоуправления. Говорит, что сослался на замыкание. Никакого замыкания не было. Должно быть из той же шайки. — Я поговорю со швейцаром, — сказал Террелл. — А почему же он не доложил об этом вам? — Судя по всему, у моего персонала чересчур сладкая жизнь, — с угрозой в голосе процедил Льюис. — Это будет стоить ему места. Я провожу вас к нему. Беглер снова мучился с Сидом Риганом. — Давайте не будем лезть в дебри, — теряя терпение, — сказал он. — Мне нужно знать. Беглер умолк при виде идущих по коридору Льюиса и Террелла. — Я свихнусь от этого старикана, — обратился он к Терреллу. — Его все время уводят в сторону. — Позвольте я попробую, — вмешался Льюис. Он подошел к Ригану, который сидел в своей стеклянной будке, тупо глядя перед собой, и что-то бормотал. — Сид! Риган очнулся от окрика и поднял голову. — Вы держались молодцом, — заговорил Льюис, положа руку на плечо старику. — Спасибо вам. — А теперь помогите полиции поймать этих людей. Опишите их. — Я знаю, у вас фотографическая память, Сид. Вы, как никто, схватываете детали. Подумайте. Их было трое, так ведь? У Ригана оживились глаза, он кивнул. — Ваша правда, мистер Льюис, я их запомнил. И тут он заговорил связно и с такой скоростью, что Беглер едва успевал записывать за ним. Один низенький, толстый, седой, как лунь. У него еще татуировка на левой руке. Нет, ошибся, на правой руке. Девица с ногами в разброс. Я и раньше такие видал. Сожмешь кулак, и ноги сдвигаются. Он все ухмылялся, глаза голубые. Дальше... — Рассказывайте, Сид. — Я сейчас вернусь. Похлопал его по плечу Льюис и, сделав знак Терреллу, вышел на улицу, где по-прежнему стояла душная, безветренная ночь. Выбравшись с территории казино, Мейски сбавил скорость, но все же спидометр показывал не менее 40 миль в час. Ему были известны все ответвления, ведущие к морю. Настоящий лабиринт тесных проулков, которые он изучал не один месяц. Он проехал ярдов 100 по широкому шоссе на Майами, потом свернул на узкую дорогу. Удалившись от шоссе, он щелкнул тумблером на приборной доске, и наземь с грохотом полетели бортовые рекламные щиты. Немного поддав газу, Мейски проехал еще около мили, затем свернул налево и уже медленней покатил по узкому проезду между роскошными виллами. После очередного левого поворота дорога уперлась в море. Все складывалось точно по плану. Он был уверен, что в казино не обойдется без стычки. Не сомневался и в том, что возмутителем спокойствия будет О'Брайен, ибо наблюдал за этим охранником много ночей подряд и знал с точностью до минуты, когда тот придет в хранилище. Только поэтому он и взял на дело Джека Перри. Он хотел, чтобы Перри затеял перестрелку. Это давало ему шанс удрать, бросив остальных на произвол судьбы. Он как в воду глядел. Что задумал, то и вышло. При мысли о том, как все могло обернуться, допусти он промах в расчетах, у него слегка учащался пульс. Но расчеты оказались верными, и теперь, чтобы стать безраздельным обладателем 2 миллионов, предстояло выполнить вторую часть задуманного. Он вывел грузовик на слежавшийся песок безлюдного берега, где оставил свой Бьюик. «Надо торопиться», — твердил он про себя, замечая, что весь взмок и запыхался. Нельзя было терять ни секунды. Про это место было известно Чандлеру. Он ездил сюда с Мейски, чтобы потом, когда тот оставит Бьюик, отвезти его назад. Как знать. Вдруг Чандлер улизнул, раздобыл машину и сейчас явится в условленное место. Да он мог оказаться здесь в любой миг. Мейски подал грузовик задним ходом к багажнику Бьюика. Он вылез из кабины, забежал в торец кузова и распахнул дверцы. В лунном свете он достаточно отчетливо увидел коробку с деньгами, к которым пробирался столько месяцев с такими ухищрениями. Он наклонился вперед, ухватился за коробку и хотел было притянуть ее к себе. Коробка не шелохнулась, точно приросла к полу. Мейские не на шутку встревожило это неожиданное препятствие. Ему и в голову не приходило, что она окажется такой тяжелой. Он поднатужил свои немощные силы и налег на неподъемный груз. Коробка сдвинулась на несколько дюймов и снова стала намертво. Мейский сделал передышку. С него градом лил пот, его трясло. Воздух был как в парилке. Вдалеке еще виднелись пляжники. Кто купался при луне, кто играл на берегу в мяч. Он вдруг испуганно поморщился от острой боли в груди и с горечью понял, что ему не перенести такую тяжесть в багажник Бьюика. Мейский никогда не впадал в отчаяние, но в тот миг он вынужден был собрать в кулак всю свою волю, чтобы посмотреть в глаза горькой правде. В его возрасте и с его здоровьем эта ноша ему не под силу. А тут еще грозило внезапное появление Чандлера или, того хуже, Перри. Он залез в кузов и открыл коробку. Неудивительно, что она такая тяжелая. Забывшись ненадолго, он присел на корточки и во все глаза смотрел на пачки 500-долларовых банкнотов. Потом начал с лихорадочной поспешностью перебрасывать деньги в открытый багажник Бьюика. Задыхаясь от напряжения в душном грузовике, он все яснее слышал смех и крики людей, забавлявшихся в каких-нибудь 800 ярдах от него. То и дело Мейский замирал и окидывал взглядом пустынный берег слева. Именно с той стороны следовало ждать Чандлера или Перри, а то и сразу обоих. Вконец измотанный, опустошив коробку наполовину, он спрыгнул на песок и с неимоверным трудом перетащил ее из кузова в багажник Бьюик. После этого пришлось вынутые деньги снова укладывать в коробку. Одна пачка случайно выпала из рук. Бумажная ленточка порвалась, и внезапный порыв ветра отнес несколько ассигнаций к морю. В своей алчности Мейский было кинулся вслед, но одумался, понимая, как опасно мешкать, захлопнул крышку багажника, сел за руль и включил зажигание. Нажал на педаль газа. Двигатель чихнул, но не завелся. Мейский словно окаменел. Руки его намертво вцепились в руль, пот заливал глаза. С великой осторожностью он снова нажал на педаль газа. Двигатель вздрогнул, крутанулся в холостую и затих. Мейский разразился бранью. «Дурья башка! Идти на такое дело и купить подержанную машину!» Ему припомнилось, что однажды, правда, тогда на карту не было поставлено столько денег, эта машина уже не завелась. Пришлось даже вызывать по телефону механика из аварийной мастерской. Однако здесь нет ни телефона, ни механика, а эта гадская машина опять не заводится. Он попробовал еще раз, и снова безуспешно. Мейский выключил зажигание и достал из бардачка автоматический пистолет калибра 25 сотых. Опустил пистолет в карман пиджака, вылез из машины и открыл капот. Заглянул внутрь. Непроглядная тьма. А сердце в груди било тревогу, и дыхание было частым и отрывистым. Проклиная судьбу, он взял в салоне фонарь и вернулся к двигателю. Уставился на скопище деталей, в которых ничего не смыслил. Подергал провода в надежде, что один из них оборвался, но только обжег руку, а горячую головку цилиндра да испачкал черной смазкой манжету сорочки. «Машина барахлит!» При звуках мужского голоса за спиной тщедушное тело Мейски так сдавило страхом, что его чуть не хватил удар. Охваченный ужасом, похолодевший, он привалился к крылу автомобиля, а голос продолжал. — Знаете, наверное, масло заливает. Это от жары. Мейски медленно обернулся. Рядом стоял юноша лет 19, в плавках, высокий, очень загорелый. При лунном свете он казался почти черным. — Похоже, я напугал вас, извините. Вижу, у вас не заводится. Я неплохо разбираюсь в машинах. Мейский понимал, что хорошо виден юноше, так как стоит лицом к луне. Со своими молодыми глазами и молодой памятью этот юноша даст в руки полиции точное описание его внешности. Амейский еще загодя решил про себя, что этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. — Вы очень добры, — медленно проговорил он, стараясь перевести дух, и ни за что не выдать юноше своего смертельного испуга. Может, посмотрите, что там с ней? Мейский протянул юноше фонарь и ощутил прикосновение твердой, теплой руки. Тот взял фонарь. Мейский отступил назад. Он в очередной раз оглядел берег, нервничая от того, что уходит драгоценное время, что каждую минуту могут появиться Чандлер, Перри или даже полиция. Еще его нервировали 3 пятисотенные, валявшиеся на песке у ног юнош. Он украдкой сунул руку в карман пиджака, вынул пистолет, снял его с предохранителя и опустил руку с пистолетом. — У вас свечи грязные, — сказал юнош. — Тряпка найдется? Мейский левой рукой протянул ему носовой платок. — Возьмите вот это, бог с ним. Его поразила дрожь в собственном голосе. Юноша возился несколько минут, потом отступил в сторону. — Попробуйте теперь. — Может, вы сами? — попросил Мейский, отходя от машины. Юноша сел за руль, включил зажигание и нажал на педаль газа. Двигатель тотчас завелся, и у Мейски все похолодело внутри. На миг его охватили сомнения, потом он вспомнил Лану Эванс. Ее-то убил. Еще одна смерть ничего не изменит. Порядок, — сказал юноша, вылезая из машины. Он вдруг поглядел под ноги и увидел на песке деньги. — Эй, это ваши? Юноша нагнулся за деньгами, и тут Мейски быстро отступил на шаг, прицелился ему в голову и спустил курок. Миш Коллинз закрывал ящик с инструментами, когда вдалеке послышался выстрел. Он вскочил, как ошпаренный. Засыпались. Оглянуться не успеешь, как набежит полиция и охрана. Он выключил свет в щитовой и, оставив ящик с инструментами, торопливо зашагал по аллее. Тут раздался еще один выстрел. Он вздрогнул и выхватил из заднего кармана автоматический пистолет. В конце аллеи Миша остановился. Через дорогу стояла его машина. Швейцар казино напряженно вглядывался куда-то вправо. Несколько человек, вышедших подышать теплым ночным воздухом, неподвижно замерли, обратив взоры в ту же сторону. Потом Миш увидел, как по ступеням казино сбежали 2 охранника с пистолетами в руках и опрометью кинулись вправо. Миш отказался от мысли воспользоваться своей машиной. Он свернул влево и нарочито неторопливым шагом прошел под прожекторами, освещавшими фасад казино. Оказавшись на несколько секунд в полосе ослепительного света, он ждал, что вот-вот раздастся окрик или прогремит выстрел. «Что же там за переполох?» — подумал он, утирая пот с лица. Полоса света внезапно кончилась, и он попал в тень. — Не останавливайся. — Я с тобой, — произнес знакомый голос. Появился Чандлер и пошел с ним рядом. — Что случилось? — спросил на ходу Миш. — Заткнись, — огрызнулся Чандлер. Он был белый, как смерть, глаза сверкали. В голосе слышались истерические нотки, от которых у Коллинза пробежала по телу нервная дрожь. «Пойдем к берегу». «Да не беги ты!» «Никуда я не бегу. Проклятие, что случилось?» «Заткнись», — повторил Чандлер и прибавил шагу. Вскоре, подгоняемые пронзительным воем полицейской сирены, они вышли к набережной и спустились на пляж. Неподалеку, вокруг самодельного очага, краснеющего в темноте раскаленными угольками, расположилась молодая компания, и в душном неподвижном воздухе разливался соблазнительный запах жареного мяса. Молодые люди болтали, смеялись и не заметили, как 2 мужчин скользнули в тень лениво раскачивающиеся пальмы и уселись на песок. — Ну, что там за дела? — спросил Миш, срывая с себя форменную куртку. Он совсем запарился. «Труба. Теперь по-мокрому пойдем», — ответил Чандлер, стараясь унять дрожь в голосе. Этот козел Перри уложил охранника. Миш не один год имел дело с убийцами, так что отнесся к этому известию спокойно. «А деньги?» Чандлер сделал глубокий судорожный вздох. Его передернуло и затрясло при воспоминании о том, как Перри пристрелил настырного ирландца. «Деньги взяли. Мейский надул нас. Смылся вместе с добычей». Миш, сузив маленькие глазки, пригляделся к Чандлеру. «А что это с тобой? Чё ты такой дерганный?» Чандлер круто обернулся и схватил Коллинза за грудки. «Ты что, оглох? Этот подонок Перри убил...» Миш тяжелый, толстый ручищей влепил Чандлеру пощечину, и тот повалился навзничь. Он лежал без движения, уставившись в яркие звезды, которыми было усеяно ночное небо. Спустя некоторое время он судорожно вздохнул и сел. — Будет, Джесс, — примирительно сказал Миш. — Поостынь. — Пусть деньги у Мейски. — Отлично. — Я же говорил, у него котелок варит. — За него не волнуйся. — Перри, выброси из головы. — Ну, не повезло. — Что с Ошем? Чандлер с болезненной гримасой ощупал свою физиономию. — Не знаю. Миш насторожился. — Как это не знаешь? — Там был этот тип, старик. Он пальнул. Чуть-чуть не продырявил меня. Мы разбежались кто куда. А Ош с Перри... Не до них мне было. Не маленькие, сами о себе позаботятся. Я не знаю, что с ними. Коллинзу это не понравилось, однако он рассудил, что и сам поступил бы так же. Ну и сколько же у нас примерно денег? Нет у нас денег. Деньги хапнул Мейский, взорвался Чандлер. Только началась заваруха, этот гаденыш сразу отвалил. Миша кинул его взглядом. «Да что ты мелешь? Че ж ты хотел, чтобы он стоял и ждал, пока у него отберут денежки?» Чандлеру не приходило в голову такое объяснение. «Думаешь, так было дело?» — спросил он с надеждой. «А я решил, что он нас наколол. Вот еще. Мейски не такой человек. Я-то его знаю. Прикинь сам, вот начинается шухер. Он знает, что вы как-нибудь разберетесь. А сам спасает денежки, рвет когти. И я бы так сделал. Могу спорить, он сейчас сидит в своем бунгало и поджидает нас. А мы ведь так и договаривались». У Чандлера немного отлегло от сердца. «Да-да». Для пущей уверенности он тряхнул головой. «Вообще-то, когда он газанул, я уж подумал...» Он помолчал, пожал плечами. «Ну, пойдем тогда к нему. Это ведь у черта на рогах». «Так сколько же, по-твоему, вы взяли?» «Я не знаю. Коробку набили под завязку. А сколько в нее вместилось, понятия не имею. Спешили». Чандлер достал из задних карманов две толстые пачки денег. «Здесь одни пятерки, и то хватает». Миша выкатил глаза и ахнул. «Во, здорово, а!» Чандлер замялся, потом отдал ему одну пачку, а вторую сунул обратно в карман. «Пойдем-ка быстрей». Он с опаской оглядел берег. На пляже было еще довольно людно. «Пропади пропадом, эта форма!» «Да брось ты ее!» — посоветовал Миш и снял рубашку защитного цвета. «Сделаем из штанов шорты. Никто и не посмотрит в нашу сторону». Он нашарил в кармане перочинный нож, обрезал штанины, затем передал нож Чандлеру, и тот проделал то же самое. После этого они закопали рубахи и обрезанные штанины в песке. «Вперед!» — скомандовал Миш. Они вышли из тени и направились к морю. Пришлось идти мимо тех молодых людей, что устроили пикник. Одна из девушек в бикини и слегка навеселе махнула им рукой. Миш, не останавливаясь, помахал ей в ответ. Не спеша, словно прогуливаясь, они пошли к дому Мейски.